Под его ногой джинчурики девятихвостого. Взгляните на эту устланную телами землю, взгляните в его глаза, фиолетовой рябью источающие мощь. Это все и есть наглядное доказательство силы того, кого поистине можно прозвать богом Шиноби. Ему ни почем и Хокаге, и Саннин, и всякие копирующие ниндзя. Почем ему был только один, только один. Мадара опять вернулся взглядом к Хашираме. Жалко, что нет для него подобного достойного противника. Хотя, как бы не так. Прогремел мягкий взрыв, будто шашка бахнула. Мадара в душевном поражении убрал ногу с Наруто и всмотрелся в ни с того ни с сего появившуюся в паре кварталах от него змею, огромную и кишащую мощной чакрой. «Интересно», — сказал он себе под нос, когда заметил товарища Пейна в трех экземплярах и своего прапракова Татамсаски. «Где движуха, там и Мадара». Он без сомнений направился туда, кинув себе на плечо носителя Кьюби, чтоб не потерять. А вот и он, с открытым восхищением произнес Рачимару, едва не облизнувшись, и Курами уже чувствовала, как все по традиции отклоняются от ее новорожденного плана. Ситуация была безвыходной, оттого довериться змеиному Саннину и вместе с ним проделать технику было весьма заманчиво. Кто, что, как и почему Орочимару вдруг оказался ее союзником, Ару не очень интересовало, как вообще можно думать о бледном языкастом старикашке, когда перед носом шипит кобра под 20 метров и бегает легендарный Учиха Мадара. Последний прибыл как никогда вовремя. Жанна увидела его и его идентичная Нагата Дадзюцу. «Ринниган», — прошипела она. Мадара смотрел на нее, взгромоздившись с бессознательным Наруто на крышу здания. В змеиную голову вдарила жажда, глаза ее засверкали, как у сороки. Гицория кинулась на мужчину с ревом. «Отдай мне его!» Завязалась очередная бойня. «Не хочешь помочь своему другу?» Скрывшись в далекой от разборок место, на вышку, с которой было видно, что и где происходит, и Курами обратилась к младшему Учихе, как бы намекая на проигравшего Наруто. В это же время Мадара легким ударом выкинул кобру, заставив ее мордой прокатиться по земле, разрушив при этом парочку жилых домиков. «Неважно, забудь, стой смирно, Мадара не убьет его, пока девятихвосты не будет извлечен», — выдал Тинда. А руки вздрогнула, она не ждала слов от рыжего Пейна, с которым и привыкла когда-то говорить. Нагата, стоящий позади него с Чикушида, почти посмеялся с пугливой реакцией и сказал: «Прости. Забыл, что могу говорить не через Пейна. И какая разница, умрет Мадара или Жанна?» Саски искоса посмотрел на трех экс-Акацуки. «Вам так или иначе придется сражаться с кем-то из них. Нам. Так ты не с нами». Аруки грустно усмехнулась. Странно слышать это от того, чьего брата проглотили, а друга, мягко говоря, выкрали. Так или иначе, никто из них не отступит, кто-то умрет, кто-то просто ослабнет. «Мы весьма кстати вспомнили о Мадаре, сразись мы с Жанной сразу, он бы и при нашей победе пришел и добил нас, тогда было бы привет и здравствуй, бесконечная Цукиёми. Девчонка проиграет, это очевидно», — присоединился к дискуссии Орочимару, словно они смотрели матч и делали ставки. Встав по правую руку от Ику, змей заявил: «Она всегда слишком много о себе думала». И Курами опустила глаза. «А ведь мы с Жанной чем-то похожи». Она оборвала мысль, засмотревшись, как кобра кидается на Учиху, а тот, как проворный муравей, уклоняется и сам атакует. «Жанна сегодня умрет, как Тори и Камиль, как Рината с Дзиппой, как Тамерлан, как Аса». Аруки ругнула себя за внезапно проснувшееся сердоболие, жалость или как еще называют это ноющие в груди чувства. «Хочу забыть ее, как страшный сон». Нагата понял, что говорят с ним. И намерянка, отступив на пару шагов, оказалась возле него и других пейнов, оставив змеиного ученика и учителя наедине. У них наверняка также имелись темы для разговора. «Не хочу думать о том, что мы были подругами. Тебе ее жалко?» — тихо спросил Нагата, будто они говорили о секрете. «Мне совестно. Кажется, что это я допустила все это безобразие». Она имела в виду то, что сейчас Мадара с Гицорией уничтожали Коноху. «Измени я слова, формулировки, действия, я смогла бы повлиять на нее. Ты сам помнишь, что Жанна была нормальной. Посмотри на нее сейчас, что с ней сделал этот мир». А руки, вспомнив их с лидером недавний спорный разговор, спохватилась: «Я не говорю о том, что здесь все плохо, но могло бы быть лучше, направь я этого человека, или не я, может, Мицу или Аи, хотя и они тоже, подобно мне, сбивались с пути. Всегда прямо шла только Шизуи. Но ее винить очень глупо. Если бы у тебя был шанс поговорить еще раз с Жанной, ты бы смогла найти нужные слова. Я не Наруто, чтобы переворачивать принципы людей. Но, я бы хотела попытаться. Погоня за силой прежде всего идет из-за пустоты внутри, которую так хочется закрыть. Появляется чувство собственной неполноценности, одиночества. Я смотрю на Жанну, на эту страшную кобру, и хочу сказать, как сильно я ее ненавижу за все проблемы. Но не она их причина, она, их эпицентр, это у нее проблемы, в которых она просто тонет. Ты сказала, что я тоже тону, во тьме. А разве нет? Нагата, оглянись. Не только ты, все мы погрязли в чем-то. Орочимару, Саске, Жанна, Мадара, я, нас, таких ущербных, здесь много. Каждому лишь нужен свой спасательный круг. И для многих им является вон тот мальчишка. Видишь его? Блондинчик, висит на плече Учихи. Это девяти хвосты. Если бы не я, не мы, не иномерянки, ты бы встретился с ним, и Наруто промыл бы тебе мозги своей нарутотерапией. Он заставил бы тебя поверить в него, в его мечты и надежды. Он бы сам стал твоей надеждой, как и для Конан. Я так хотела, но не смогла открыть тебе глаза на правду. Наруто бы смог. Настолько, что даже ты, такой не альтруист, отдал бы свою жизнь, чтобы воскресить убитых тобой людей Конохи. Как по мне, так самопожертвование – это последняя ступень. Черта, за которую ты переходишь после осознания всех своих ошибок. Ты все эти годы знала, как я умру, не так ли? Знала. Ты был одним из моих любимых персонажей, моим героем. Прости, что была такой трусихой и тянула до последнего, храня молчание, пока все не вылилось вот в это дерьмо. И Курами обвела рукой творящийся вокруг хаос. Хотела как лучше, а получилось как всегда. Вместо мира развязала бойню, но предотвратила войну. Хоть какой-то успех, как думаешь? Кобру разорвало на части, кровь дождем посыпалась на деревню, а руки сжалась, как ежик. Она снова стала причиной чьей-то смерти. Игнорируя ошметки плоти, падающие, точно манна, с небес, лидер задумчиво изучал пространство. Каково, мое предназначение? Ику вздрогнула. Нагата повторял слова Асы. Тебе известно. Не знаю. Изменить мир. Посудила она по его божественным наклонностям. Ты сказала, что мир не изменить, но можно изменить себя. Выходит, что так. Сейчас Сикурами заметила, насколько восприимчивым оказался один из сильнейших шиноби мира, совсем как ребенок. Устойчивость и твердолобость стены оказались лишь оболочкой сильного человека, в то время как внутри все было наоборот. Нагата впитал в себя слова иномерянки, как губка, и, кажется, на что-то настроился, а руки стало не по себе. Нагата с Чикушада собрались куда-то. Что ты делаешь? Чувствую, ты больше не нуждаешься в моих стержнях. Нагата чуть обернулся к ней. Действуй. Подожди, Нагата, что ты имеешь в виду? Куда ты? На шум обратил внимание Саске. Орочимару давно подслушивал их разговор и улыбался от происходящего. Уж он-то понимал, что происходит и будет происходить, и оттого не вмешивался. Те остановились у края крыши. Думаешь, мы еще встретимся? Теперь замерла и Каланза, обескураженная и растерянная. Нагата мягко улыбнулся ей. Спасибо, и Курами. Они исчезли. И намерянка открыла рот и издала пустой, никому не обращенный звук, подняв руку, словно хотела остановить его. Пальцы так и держали воздух. Ику вдруг поняла, что лидер ушел к Мадре. Он собирался сокрушить его. Достаточно. Слишком много смертей на мне. В этот раз все будет по-другому. Каланза было кинулась следом, уже представляя, как они с Пейном работают вместе и наносят сокрушительные удары злобному Учихе. Она зажглась молнией, готовая лететь на всей скорости к врагу, на помощь лидеру, но в последний момент остановилась. Ее схватили за руку. Это был Пейн, Тинда. Тот самый, что жил у нее дома в другом мире. Я дарю тебе этот шанс. Он толкнул ее по направлению к горе Хокаге, в противоположную от ушедшего настоящего себя сторону. Помоги ей, а руки. И Курами, еле двигая ногами от данной толчком скоростью, постепенно ускоряла темп и через мгновение уже неслась неведомо куда. Она не смотрела на Орочимару и Саске, не обернулась на Нагата, не искала Мадару. У нее была другая цель. А Узумаки, тот, что с Риннеганом, красноволосый, предстал перед легендарным представителем вымершего клана. Мадара величественно приподнял голову и промолвил: Зицу рассказал мне про тебя. Тогда ты знаешь, что я не на твоей стороне», — с полуулыбкой подтвердил Нагата, тощий и немощный, утыканный длинными черными стержнями в спину. Он не выглядел тем, кто сможет дать достойный отпор, но его глаза, по праву принадлежащие Мадре, и необъятный запас чакры не давали старшему Учихе сомневаться в его дееспособности. «Глупец!» — тот угрожающе начал надвигаться. «Ты умрешь за свое предательство!» Нагата ничего не ответил, только сложил печати и прокричал. «Техника призыва!» — хлопнул ладонью о землю. «Гидамаза!» И Курами остановилась от тряски, как при 9-бальном землетрясении, всю деревню почти подбросила, будто из ее низов вырвался дьявол. Он и издал рык, оглушивший всех и каждого, кто еще был жив в Канахе. И намерянка обернулась. А нет, Нагата. Вдалеке, среди обломков зданий, рычал, заявляя о себе, 10 хвосты. Точнее, его оболочка, но и от этого легче не становилось. Сила 7 биджу была заключена в нем, в живой статуе гуманоида, которая, по-прежнему пряча свой истинный размер, высунула в мир лишь треть себя и поравнялась бы ростом с коброй. Мадару ожидал второй бой с уродливым гигантом. Это завело его в разы больше, но опасения перед несформированным до конца Джуби еще теплились в сознании Учихи. «Это мой монстр! Мои глаза!» — кричал Мадара, срывая голос. «Моя сила!» — кричал и Нагата, но уже от боли. Сила Гидамаза разрывала его, высасывая все живое из и без того хлипкого тела, отчего лидер стал похож на палочника. Железная балка вырвалась из рычащей статуи, одним взмахом разнесшей остатки листа, и впилась в спину называемого вторым Рикуда, туда, откуда уже торчали десятки похожих стержней. Нагата и Джуби стали одним целым, обесточенная энергией тела обвисла, полностью отдавая себя во власть запредельной силы созданию. Чикушада и Тиндапали, как тряпочные куклы, контроль над путями был утерян. Это стало сигналом Орочимару к началу действия. Вместе с Саски они отправились вершить свою историю. И Курами нашла Жанну. Вопреки всем своим змеиным выходкам, та не видоизменилась, как Кабута, а осталась такой же Жанной. Присев возле нее, окровавленный, измазанный слизью и Рикуда знает чем еще, Ару пыталась привести ее в сознание, хлопая по щекам. Гицория была еще жива, это неоспоримо. Мадара убил не ее, а кобру, ту, с которой Жанна заключила договор, которой отдалась душой и телом, внутри которой в симбиозе сидела все это время. Земля тряслась от боя монстров. Горы обломков скрывали за собой иномерянок. Доигралась в богиню. Подстегнула руки, когда Жанна наконец разомкнула веки. С равнодушием лицезря небо, сомкнувшееся серостью над Канахой, та ответила. «Пришла убить меня. Да если бы...» Каланза смахнула со лба кобры разлохмаченную мокрую челку. Жанна поморщилась от чужих прикосновений, но осталась лежать смирно. «Вставай и пойдем уже. Чего ты добиваешься, Аруша? Хочешь воткнуть мне куной в спину? Ах, нет, ты же не из этих. Неужели помогать мне решила? Не умничай, а то передумаю». Жанна глухо посмеялась. Не слышала, что человека уважать надо. Не жалеть, не унижать его своей противной жалостью. Уважать. Еще находишь в себе силы кого-то цитировать. Настала очередь и кукривица в грустной усмешке. «Ты глупая, Жанна, хотя всегда хочешь казаться всезнающей. Отбрось свои стереотипы, хватит играть злодея. Ты ведь не такая. И какая же я на самом деле?» Вконец сочнувшись после мадаровского нокаута, Гицория игриво говорила с насупившимся небом, словно у нее не было другого собеседника. «Это такое дикое заблуждение, делить людей на глупых и умных, добрых и злых. Человек, как водичка. Течет себе, всегда такой разный, жиденький. Был глуп, стал умен, зол, теперь добр. И наоборот, вот ты осудила человека, хоп, а он уже другой. Мадара в самую голову, что ли, ударил, раз ты так заговорила. Пойдем, Жанна, хватит философствовать. Ты можешь быть кем угодно, но пока давай остановимся на том, что ты, мой друг». Ару не сказала этого и окаменела лицом. «Вставай, живо, Ару». На издыхании прошептала Гицория, внезапно обессилев. Вид ее показался нездоровым, и она вся обнищала. «Я должна тебе кое-что сказать. То, что хотела так давно, но никак не могла. Я слушаю». Кобра, тяжко оторвав руку от земли, поманила пальцами Каланза, прося наклониться ближе. Она хотела поведать нечто личное, пускай они одни таились здесь, среди развалин, так, что никто не мог их услышать, Жанна все равно опасалась лишних ушей и глаз. «Ару!» Голос стал совсем слаб. Волосы и курами уже падали ей на шею, щекоча. Ближе. В ухо, то, что не было разодрано украденным той же Гецорией стержнем, било ее мерное дыхание. Жанна, слюняво причмокнув, открыла рот и заглохла в придыхании. Что она скажет Ику? Что сожалеет? Раскаивается. Грезит о новом белом начале. Веки дрожали, будто несли на себе тяжелую ношу, и закрывались медленно, как опускается занавес после неудачного представления под злостные улюлюканья зрителей. Жанна уснула, или умерла, и курами, склонившись к самым ее губам, ждала любых слов, извинений, оправданий, обвинений, в ответ гудела тишина. Жанна Каланза осмелилась посмотреть ей в лицо. Она была готова увидеть бледную, тронутую смертью кожу и умиротворенное, а может, раскаявшееся ушедшее выражение. Она готова была проститься с Коброй, простить ей все и отпустить, возможно, в лучший мир, где Жанна начала бы новую страницу жизни своей души. Но к чему весь этот пафос, когда речь идет о Гецории? А руки схватили за подбородок, сжав и щеки, и, притянув к себе, заставили смотреть в одном направлении, в глаза, распахнутые всего в 5 сантиметрах. Эти колючие желтые глаза, в которых затаилась глубинная мерзость. Воспоминания перемешались. Нагата, с редкой улыбкой укрывший прощай. Итачи, не сломленный болезнью и слепотой, исчезающий в пасти кобры. Все мкейно, все в порядке, мы можем расходиться. И девочки, ее Шику Цуйоми, которые победили всех и поставили на своей миссии точку. Жанна снова хотела дружить с ней. А руки вырвала из-под сознания эпизод, в котором они с Гецорией шли, шутя и оттого ухахатываясь, по школьному коридору и, выйдя на улицу, почувствовали запах свободы, прозвенел последний звонок. Было так светло и зелено во дворе, и столько молодых людей мелькало в деловых черно-белых униформах, даже сестра с подругами не выделялись из толпы, беседуя между собой в идеально выглаженных блузках, заправленных в юбки. «Красавицы, встаньте вместе, я вас сфотаю». Нелестивый голос, напротив, звонкий, любвеобильный, женственный. Ару сомкнула ряд Шику Цуйоми, приобняв их, подруг запечатлели после вспышки камеры. Рука, дергаясь, как у коматозника, проникла в подсумку на бедре и промахнулась, не взяла спасительный куной. Зато схватила бумагу, твердую, мятую, старую, на которой, если ее расправить, будут улыбаться девочки. Замечательно. Жанна опустила камеру. Жанна. Тогда их фотографировала Жанна. Замечательно. Теперь уже Гецория заправила выбившуюся прядь бывшей подруги, ныне подчиненной, за ухо. А руки, сознанием плавая в иллюзии, помогла ей подняться на ноги. «Ты зря думала, что это мой конец. Он еще не пришел. Все только начинается». Стержни более не работали, но Жанна решила перестраховаться. Возможно, именно они в прошлый раз вытащили старшую Каланза из Гиндзюцу. Она вытащила весь холодный металл из икурами, чтобы Пейн, выживет он в битве с Мадарой или нет, не смог никак помочь. «Мне давно стоило сделать это». Гецория выудила последний стержень и отбросила его в сторону. Упав, он покатился вниз и, стукнувшись о преграду, остановился. Аи посмотрела на окровавленный стержень, прикатившийся к ее ноге, как на врага. Жанна, поздно заметившая пришедших подруг, вытянула губы в трубочку. «Девочки, и вы здесь!» На фоне громовых вскриков 10-хвостого и взрывов, издающихся Мадарой, хлопок, с которым появились Ши Цуйоми, был пустым звуком. Шизуй, Аи и Мицу окружили Жанну и, крадучись, нарезали вокруг нее круги, как тигры, осматривающие добычу со всех сторон. Все трое, озлобленно хмурясь, как сегодняшнее небо над Канахой, смотрели не вперед, а вниз, под ноги, избегая ядовитых глаз. Жанна сразу подметила этот ход, но он лишь рассмешил ее. «И как же вы собираетесь сражаться со мной?» Она похлопала старшую Каланза по плечу. «Как пойдете против своей Ику?» «Жанна, зачем ты все это устроила?» А им говорила тоном разгневанной мамы. «Это...» Гецория обрела рукой разруху, окружающую их. В дополнение гремели дзюцу великого Учихи, и создавалось впечатление, что девушки находились на войне. Склизкая, грязная, заляпанная в крови, не только своей, Жанна подобрала себе невинно удивленный вид, надев испуганную маску. «Это не я. Моего вклада здесь нет. Какого хрена ты вообще рыпнулась?» прорычала телеги на пике своего терпения. «Чего тебе нужно от этой жизни?» «От жизни? Ничего. От мира». Кобра расплылась. В ее руках вспыхнули огненные сферы, безгранично увеличиваясь. «Я максималист. Если и владеть силой, то запредельной. А что мне мешает?» «Захотела», переместилась в другое измерение. «Захотела», вырвала у человека глаз и пересадила себе. «Это мир Шиноби, и я не собираюсь ставить себе лимиты. Да у тебя крыша поехала на этой силе». Шизуи едва не подняла на противницу взгляд, но вовремя спохватилась и уставилась в землю. «Ты не Мадара, ты не Учиха, ты просто Жанна. Стреляй своими шарами, а правление оставь Каге и Даймё. Нахуя лезть, куда не просит? А вас разве просили вмешиваться в мировые дела? Вас просили бежать в Акацуки и оттуда переворачивать все шаблоны». Тюка раздраженно охнула. «Наш ласково пример брать. Да если бы не ты, все было нормально. Все было нормально и без меня. Это вы натворили проблем. Вы сравняли эту деревню с землей. Вы погубили Наруто. Все вы, а не я». Взревела Жанна в унисон с Джуби и всплеснула руками, выбросив на бывших подруг горящие сферы. Ее шакутан впитал в себя силу Итачи, Кабуто и Тоби, и потому кобра создала сотню огней, вспыхнувших в воздухе, как кометы, летящие на бренную планету, и натравила их на Шицуйоми. Те было уклонились от первой партии, но шары, к их сожалению, могли взорваться. Что они и сделали. Коноха превратилась в минное поле, где погрустневшие лица Хокаге были вынуждены наблюдать, как монстры разрушают построенное кровью и потом селение. Трупы горожан валялись под обломками и на улицах. Анбу, обыкновенные и из корня, в содействии с шиноби листа боролись с белыми зицу, которые, как паразиты, никак не помирали. Джуби с Мадарой танцевали свой танец, стирая ошметки деревни, в освещении ярких огней Жанны. Гицория истерично смеялась, обнажая свою украденную у других мощь, и сферы, соединившись, образовали свирепого дракона. Ящер рыкнул, но крик его потерялся в реве десятихвостого и понесся на иномерянок. Они немедля сгруппировались, Мицуми спрятала их в кристальном куполе, но чем ближе был свет от дракона, тем понятнее для них становилось, что шатон не выдержит натиска шакутана. Сломается. Тужась изо всех сил, предрекла Айдай, превращая розовый кристалл в красный и укрепляя его строение. Но будь он хоть зеленым или синим, огромный огненный залп в виде ящера сожжет не только маленьких девчушек, но и целые кварталы. Жар близился. В крещендо прорывался хохот Жанны. И намерянки зажмурились. Дракон врезался в их кристалл. Выдержал. Ошеломленно воскликнула Шизуи, когда ничего страшного не случилось. Купол, как закрывал их, так и не разрушился. Мицуми, сломав его, вернула себя и подруг во внешний мир. Но за красно-розовой защитой крылся второй слой, пурпурный. Он полыхал, подобно огненному барьеру. Аи, в недоумении отступая от горящей стенки, оказавшейся слишком близко к ней, врезалась спиной в кого-то. Саске. Удивление Акеми на этом не закончилось. Его продолжила младшая Каланза, в радости завопившая. Сусана. Округа горела. Горела от злости и Жанна, суперудар которой был проигнорирован идеальной защитой Учихи, Сусана. Фиолетовый дьяволоподобный скелет с рогами и хитрым оскалом не дал в обиду ни кристальный купол, ни девочек. Ах, ну как всегда. Жанну давно бесили эти непонятно откуда берущиеся защитники ее бывших подруг. Саске, значит, ну раз так, и давно у тебя мангикё. Аи нашла о чем поговорить под ребрами скелета. С тех пор, как эта кобра сожрала моего брата, режим мстителя был активирован. Саске пах ненавистью. Жанна съела Итачи. Сердце Мицу схватил удар, примерно такой же, как у Икурами, врезавший двумя недочедриганами в Сусана. Старшую Каланза окутывала молния, и она, не жмотясь на чакру, вмазала электрической волной по скелету. «Прекрати, Икурами!» Но сестра не слышала ее. Телеги сорвала голос в крике. «Жанна!» Шизуи наплевала на опасность и впилась взглядом в хитрые глазища Жанны. Сусана назывался идеальной защитой и потому, что прикрывал и от Гиндзюцу, Вечного, Змеиного и любого другого. Икурами атаковала его всем своим запасом Райтона, без разбора применяя техники дальнего и ближнего боя. Но те отскакивали от непробиваемого скелета, в котором прятались финомерянки и соски. Отскакивала Ику, которая, как пример мазохистам, в покрове молнии билась в него всем телом. Падая на колени от ушибов и переломов, она все равно вставала, не по своей воле, и продолжала бить. «Хватит, ты убьешь ее!» – уже слезно кричала Шизуи. «Прекрати!» Саске, естественно, не стоял на месте. Точнее, стоял, но, контролируя Сусанна, огромным мечом пытался убить Жанну. А ей хоть бы хны. Ни напор ветра не пугает, ни медленные атаки гиганта не берут. Он был ограничен в движении из-за иномерянок, которые, если их оставить без защиты, вновь попадут под контроль змеи. «Можете прятаться, сколько угодно», — Жанна звонко заливалась, «но и курами-то не бессмертная. Разве тебе не жалко сестру, Шизуй?» Тюка насупилась, сжимая руки в кулаки так, что костяшки побелели. Но она не бросалась в бой сломя голову, что расстраивало Гицорию. «Посмотри на нее, Шизу. Посмотри на то, что я заставляю ее делать, и скажи, что не ненавидишь меня, что не хочешь меня убить». Шизуй выливала злость в дыхание, молча. «Выйди сюда, телеги, и спаси, черт подери, свою сестру!» — гаркнула Жанна и пустила огненный шар, а руки, подчиняясь змеиной силе, лбом побежала в самое пламя. Тюка дернулась, но Аим преградила ей путь, выставив руку, как шлагбаум. Все, кто был в Сусанна, наблюдали за тем, как и курами бежит навстречу жару, и выжидали. «И пусть только попробуют промахнуться», — прошипела сквозь зубы Шизуй. Не промахнулись. Чей-то жирный язык, выскочив из ниоткуда, схватил руки и унес в далекие дали. Творение Шакутана столкнулось с другим, таким же большим и таким же огненным шаром, оба взорвались. А Жанна, пораженная непредвиденными поворотами, в последний миг заметила возле себя движение. Мелкая жаба подпрыгнула до уровня лица девушки и без лишнего квака плюнула в нее мокротой. Гицория завизжала, слизь попала ей в глаза, затмив взору весь мир, а при попытке смахнуть с себя, как момент лишь приклеила к себе ладони. Мицуми олимпийцем побежала к Ику и уже по дороге вдарила по земле, язык предусмотрительно выпустил ее, и на миг освободившуюся руки сразу сковал кристалл, оставив вне только голову. Такой же заключенной оказалась и Жанна, чьи кабринские очи закрыла зеленая жижа. Надежда женщин, Джирая, легендарный Саннин, прибыл. Шиноби, неловко пропрыгая на одной ноге, встал в понтовую позу. Аплодисментов не последовало. Как по совпадению, с конечным проигрышем Жанны замолк и десяти хвосты, он исчез, оставив после себя тотальный беспорядок. Выиграл ли Нагата, пал ли Мадара, не знал никто. Все были заняты Коброй и старшей Каланза. Где этот безглазый? Опять его нет в нужный момент, — ругалась Шизуй, высматривая Фавна, который, возможно, мог вызволить Ику из Гиндзюцу. Он не мог, сам так сказал, но младшую Каланза это не волновало. «Ты можешь помочь?» — Аи обратилась к Саске. Сусанна давно исчезла, оставив о себе напоминание в виде кровавой дорожки из левого глаза, в котором, походя на звезду Давида, горел Мангекьё Шаринган. «Погрузив ее в свою Гиндзюцу, ты уничтожишь прежнее», — подсказал Джирая. Саске окинул его презрительным: «А-ля тебе-то, бесшаринганновый, почем знать?» Но отказываться выполнять не стал. Учиха приблизился к Икурами, стиснутой в кристалле. Глазами Жанны она бездумно смотрела в никуда. Саске наложил на иномерянку иллюзию куда мощнее фавновской. Гицория завопила, словно ее пронзили копьем, а на деле всего лишь пал ее контроль. А руки очнулась. Айдай освободила ее, она рухнула на землю и с минуту приходила в себя. «Ику, как ты?» Мицу поглаживала ее по спине до тех пор, пока и курами не встала и, шатаясь, будто в полусонном состоянии, направилась к Жанне. «Она еще под контролем», — вскрикнула Шизуя и преградила сестре дорогу. Однако та, остановившись, положила ладонь на плечо младшей и выдавила: «Я, это я». И семейный цвет глаз, черный, был тому доказательством. А руки с любовью взлохматила и мота волосы. «Не волнуйтесь, я просто хочу довести дело до конца». Она встала перед заключенной Жанной, дышащей гневно, как тот дракон. «Отпусти ее, Мицу. Убери кристалл». Айдай в пугливой растерянности оглядела подруг, а им покачала головой, не приветствуя такое решение. «Телеги», — морщись, прошептала. «Я бы не стала». Ару, не оборачиваясь, ждала. Совершенно не ведая, что хочет натворить старшая Каланза, Мицу с обреченным видом сложила печати. Кристалл распался, везде, кроме руки и ног, не отпуская их, как кандалы. Жанна рухнула на землю, а руки, взгромоздившись сверху, занесла руку для удара. В ладони вспыхнула молния, приняв форму короткого копья. «Нет, Ику, Фукусане не дали вмешаться. Акеми, схватив ее за запястье, снова покачала головой. Пусть сама решит, что делать. Она же, шкипер. Жанна, не видя ничего из-за жабьей мокроты, но слыша над собой стрекотание молнии, прошипела. Давай, давай, убей меня. Заткни меня молнией и закончим на этом. Почему ты все это начала? А руки не повышала Тана. Из-за шумящего копья Райтона ее слышала только кобра. Орочимару не мог так повлиять на тебя. Ты сама выбрала такой путь. Ты без каких-либо причин сошла на плохую тропу. А зачем мне, блять, быть героем? Спокойствие собеседницы выводило Жанну из себя. Положительный персонаж, жалкое клише. Зачем лезть из кожи вон ради спасения левых людей, которым насрать на тебя? Вот вы так отчаянно пытались оказать этому миру помощь, но совершенно забыли, что и без вас здесь героев по горло. Ты хотела отличиться, выделиться. Горечь пронеслась выкурами. И это все. Только ради этого ты ввязалась в такое, убивала, предавала, разрушала. Сдалась вообще тебе эта сила. Кто бы говорил, оборвала кобра и заметно смягчилась, понизив голос. Ты ведь страдала так же, как и я. Ты тоже хотела большей силы. Наслышана, как ты сходила с ума от того, что не могла пользоваться чакрой. Твой Райтон вышел из-под контроля. И так же, как и я, ты бредила силой. Не я одна такая, Ику. Не я одна. Ты точно такая же. После глотка силы было тяжело остаться с пустым стаканом, согласилась Фяру. Но зачем мне переполненный, как тебе? Сила начинает выливаться из краев, ты ничего не контролируешь. Даже себя. Забыла, как сама накинулась на Мадару. На Мадару, черт подери. Стоило лишь тебе увидеть его Ринниган. Ты забыла про меня и Нагата, забыла про все от ненасытной жажды. К чему это привело? Ты не понимаешь, дура. Если бы только ты не вмешалась со своей правдой и Пейном, если бы не стравила меня с этим недостариком Учихой, то... Ах, да пусть хоть лопнул бы этот стакан, я бы все равно вспомнила о своей изначальной цели. А знаешь, какова она? Знаешь, чего я хочу? А руки не озвучила догадку. Жанна притихла. Домой. Я хочу домой. Мы умерли, Жанна. Мы все умерли. Нам закрыт путь обратно. А я бы вернулась. Пустилась в крик Гицория. Истерика всецело захлестнула ее. Я бы смогла переместить всех. И тебя, и себя, Аим, Айдай, Телегий, Тамера, Тори, Камиля, Ринату, Дзиппу, всех. Стоило вам всем подождать и дать поглотить силу Кагуи. Я бы пересекла измерения и вернула всех нас домой. А там, в нашем мире бы я. Голос сохрип, когда в горле стало совсем сухо. Жанна порывисто дышала в возбуждении. Я стала бы феноменом. Меня бы боготворили. Представь, обычная девушка, молодая и красивая, да со сверхъестественной силой. Как бы все удивились, как бы запел обо мне кыргызский народ. И вот тогда я бы исправила наш мир, не этот, как вы, дурынды, хотели, а наш. Наш родной мир увидел бы мою силу. Представляешь, как изменилась бы жизнь, если бы я начала все контролировать. Это был бы конец, Жанна, конец нашему миру. А руки могла бы усмехнуться, но ничего, кроме вздоха, не издала. Ты не смогла бы поглотить силу Кагуи. Ты не смогла бы обыграть смерть и вернуться в наш мир. Ты не вызвала бы всемирного восторга. Тебя бы просто свергли, расстреляли, разбомбили бы ядерным оружием, потому что ни один из миров не готов быть подчиненным. Сила делает тебя эгоистичнее, возвышает перед остальными, делает одиноким. А знаешь, почему в нашем мире нет чакры? Потому что там живут такие, как мы с тобой, люди, которые свихнутся от способностей, которыми их может одарить чакра. Здешние люди достойнее наших, достойнее нас. Молния погасла, и Курами опустила руку. Я не убью тебя и другим убить тоже не позволю. Ты не будешь гнить в тюрьме, а продолжишь жить дальше. Только сменишь свой угол восприятия. А пока... Ару положила ладонь на живот Гицории. Жанна завизжала, как если бы ее резали перочинным ножом. Она извивалась настоящей коброй, пытаясь скинуть с себя Каланза. Гицория звала свою команду, Кабура, на помощь, выкрикивала имена тех, кто погиб еще в той иномирянской битве. Никто не явился к ней на помощь, призраки прошлого растворились в ее подсознании. А руки высосала из Жанны всю чакру, что-то насобирала у остальных за сегодняшний день. Сила не вскружила ей голову, старшая Каланза, встав, отошла от ушедшей в чувство кобры, Зинкой. Демон, услышав призыв, обнаружил себя. Ику заговорщически улыбнулась ему. «Найди мне живность». Красноликий без лишних вопросов исчез, обратившись черным дымом, а девочки, облепившие подругу со всех сторон, рассыпались от любопытства. Что произошло? Почему она так кричала? Шизуй была более чем уверена, что сестра пронзит кобру насквозь и осталась, если не в огорчении, то в замешательстве. Что ты с ней сделала? Обезвредила. Это еще не конец, но закончим с ней позже. А пока. Старшая Каланза посмотрела туда, где в последний раз громыхнул десятихвостый. Наведаемся к Мадре. Думаю, Нагата справился. Так и было на самом деле. Пейн одержал победу, но не в одиночку. Наруто очнулся в разгар битвы и присоединился к нему, подав пример Цунаде, Какаши, Гаю, Асуме и остальным товарищам. Мадара был сражен не только Джуби, но и людьми. Мертвый, он лежал на земле в крови, и некому было склониться над его бездыханным телом. А Нагата окружили все. И Курами не сразу заметила Конан и Фавна, пришедших в лист вместе Шизуи, Аи и Мицу. Не слышала угрозы, которым засыпал их и намерянок, откуда-то взявшийся Конкура. Какаши проводил Ару взглядом, молча наблюдая за тем, как она садится возле тела лидера. Он не дышал. Кровь, текущая из уголка рта, уже образовала на земле лужицу. Голова Нагата была повернута к западу, лежал он на животе, а из спины его торчали многочисленные какушины. Ару дотронулась до одного из них, самого длинного, что был связующим и отломился после того, как исчез Джуби. Зашлись зудом места, из которых Жанна выудила стержни, и Курами на миг почудилась, что Пейн вновь посылает ей чакру. Не упало ни слезинки. Ику долго смотрела на него, изучая почти незнакомое лицо Узумаки Нагата, а в голове прокручивала теплые и не совсем воспоминания о рыжем лидере, который вместе со своей организацией принес ей столько хлопот, как здесь, так и в другом мире. Она вспоминала, каким потерянным он ходил по наполненной музыкой и людьми площади Бишкека, как он температурил, пав с ног, и ей пришлось затаскивать его в такси и уверять водителя, что все у них пучком. Как он в порыве неконтролируемой силы припечатывал ее ринниганом к стене, отчего ей потом пришлось идти в больницу. Как он явился, точно боженька, в самый ответственный момент, когда Сисиновы, вытащив бензопилы и прочее, хотели расчленить непутевых Шикуцуйоми и Акацуки, и обрек все семейство на боль. Как он вздрогнул, растерявшись, стоило ей протянуть прощальный подарок, брелок, брелок. И Курами закопошилась в подсумке, в которой, помимо оружия, хранила мелкие личные вещи. Например, фотографию подруг и этот старый сувенир. Она вытащила его наружу, но тут подвела дрожащая рука. Пальцы дернулись, как в судороге, и флажок Кыргызстана рухнул на землю, прямо перед глазами Нагата. И намерянка переводила дыхание. Глаза начало щипать. Кто-то подобрал упавший подарок и протянул его обратно. Ару будто через заплывшую линзу взирала на Конан. Прозванная Вами ангелом девушка присела возле Каланза. Приняв обратно брелок, Аруки теребила его в нервном равнодушии, а затем, как и хотела, вложила его в холодную ладонь Нагата. Он сказал, что понял, заговорила Конан. Голос ее улетучивался от Ику, как будто с каждой секундой она улетала ввысь. Понял свое предназначение благодаря тебе. И Курами прорвала. Она закрыла рот ладонью и зашлась в глухих всхлипах. А небосвод, в отличие от нее, не плакал. Он открылся, предоставляя сцену скромному солнцу, и Коноха, как и Амигакури сейчас, благословилась мягким светом. Ику. Рядом опустилась и Шизуи. Приобняв сестру, она качнула головой в сторону и слегка улыбнулась. «Пойдем, ты должна кое-кого увидеть». И Курами не хотела никуда идти и ни на кого смотреть. Но Конан настояла на обратном. Уже покрывая тело лучшего друга листами бумаги, леди Ангел вымолвила. «Иди, не волнуйся, я позабочусь о Нагата». И Каланза ушли. Они прогулочным шагом мерили улицу. При каждом моргании выходили слезы, Ару стирала их, но новые приходили на замену. Таким же уничтоженным, как эта деревня, голосом она заявила. «Я ужасный человек. Я вдолбила в Нагата неправильную правду. Я снова ошиблась. Я вечно ошибаюсь. Из-за меня вечно умирают люди. Ну, как сказать?» Шизуи потыкала Аны в щеку, отвлекая от самобичевания и всхлипов, и с неугасаемой улыбкой указала прямо. Там, на соседней улице, поднакопилось людей. Раненых, медиков, боеспособных шиноби, анбу и некоторых знакомых по аниме личностей. Тюка, тыча пальцем, выделила одного из них. У Аруки сперло дыхание. Он. В толпе были и шиноби песка. Вместе с ними стоял их правитель, сам Кадзекаге. Гаара, которому Икурами лично перерезала глотку, сейчас говорил и дышал. Он был жив. Младшей пришлось придерживать сестру, чтобы та не рухнула на землю от чувств. Он. Ару не могла ничего из себя выдавить и все повторяла одно и то же. Он. Да. Тюка крепко обняла Аруки. Он жив. В тот раз Мицуни уничтожила его тело кристаллом, как ты велела, потому что тупо не смогла. И все-таки слабость, не всегда плохо, да. А потом, думаю, эта бабка Сосари, чье, оживила его, как и должна была по изначальной задумке. Видишь, ты убила его, а он жив. Помнишь, сколько ты сама убивалась из-за этого? А он-то жив был. Телеги отпрянула от старшей и ободряюще посмотрела ей в самые глаза. Надеюсь, это хоть немного тебя обрадовало. Нагата был четким и ушел так же зачетно. Так что ты хоть и виновата, но в хорошем смысле. Ику, все закончилось. Войны не будет. Наша миссия выполнена, понимаешь. Шизуи с подавляемой провинностью оглядела окружающие их развалины. А вот это уже не наша проблема. Ладно, пойдем отсюда. Убитым тобою людям нежелательно попадаться на глаза, как бы горе мстя в них не проснулась.